Русская народная сказка «Мудрец». По зеленой траве мураве ходят куры, на колесе белый петух стоит и думает, пойдет дождь или не пойдет. Склонив голову одним глазом на тучу посмотрит и опять думает, чешется забор свинья. Черт знает, ворчит свинья, сегодня арбузные корки опять отдали корове. «Мы всегда довольны», — хором сказали куры. «Дуры!» — хрюкнула свинья. «Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной». «Как? Что такое?» — затараторили куры. «Подтвердят вам головы. Вот и как, что такое!» — проворчала свинья и легла в лужу. Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил. «Куры! Не бойтесь, от судьбы не уйдешь, а я думаю, что дождь будет. Как вы, свинья?» «А мне все равно». «Боже мой, — заговорили куры, — вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп». Петуха это насмешило, он хлопнул крыльями и кукарекнул. «Меня, петуха, в суп никогда!» Куры волновались. В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала. «Все равно, он старый, его и сварим». И пошла к петуху. Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подходила, протянула руку. Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал. Очень шибко, чем дальше, тем шибче. Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей. «Пойдет дождь или не пойдет?» — думал петух, когда его пойманного несли на порог, чтобы рубить голову. И как жил он, так и умер мудрецом. Конец сказки. Читал Максим Доронин.